определенной им самим орбиты не покинула, но исчезла. Вернее, почти исчезла. Приборы фиксировали черенковское излучение, след, оставляемый импульсом, скорость которого превышает скорость света в данной среде. Средой в данном случае был, в сущности, абсолютный вакуум. Профессор Фитл забрал заявление назад и проявил активный интерес к собственному детищу. После чего легенда утрачивает всякую живость. Цензура накрыла плотным покровом все печатные отчеты. Ходили слухи, что параграф устройства, раз запущенное, черпало энергию из неизвестного источника, некую неограниченную природную силу, что корабли строились на основе больших параграф устройств и посылались в преддверие ада, куда даже свет не проникал, будучи слишком грубым. Что не все корабли вернулись назад, что в отдаленном космическом пространстве или непространстве обитали злые духи. Из всего этого и возник стандартный параграф корабль, судно с командой в 1000 человек и мощностью, доставляющей его куда угодно. Одним из таких кораблей была Иокаста, скорость которой подчинялась логарифмическому закону. Чтобы определить скорость, выраженную в километрах в час, достаточно количества часов, в течение которых корабль ускорялся, поставить показателем степени числа 10. Например, если корабельные параграф-часы показывают 2, это означало, что привод работает 2 часа, и скорость корабля равняется 102, или 100 километров в час. «О да!» — думал Атон, пока капсула накренялась и поворачивала. Параграф-корабль медленно начинает движение. Но уже в 9.03 по корабельным часам его скорость превышает скорость света — 300 тысяч километров в секунду. И в 13 достигает скорости 1 световой год в час. 16 — сигнал к торможению, поскольку самостоятельно привод отключается только после того, как на часах появится это число. Более высокая скорость, чем 1016 км в секунду, выбросила бы корабль из галактики. Полтора дня по объективному земному времени достаточно Иокасте для достижения любой точки галактики. Движение капсулы замедлилось, и ум Атона вернулся к практическим вопросам. Он прошел через затвор, восстанавливающий нормальное давление. Его поездка, неважно в метрах или световых годах, завершилась. 5. Капитан Мойна с нетерпением его ожидала. Атон никогда не встречался с ней лично, но не узнать ее было нельзя. Приятная женщина в форме торгового флота, неопределенного возраста, приглаженная и строгая. Губы почти бесцветны. Волосы заправлены под шапочку и скрыты шлемом. На лице ни малейшего следа 24-летнего разрушительного воздействия космоса. Команда не любила ее от всего сердца. Она сама усердно взращивала эту нелюбовь. Почему она одна? При аварии все помощники капитана должны беспомощно сновать вокруг нее. И что она делает в темном грузовом отсеке? 5. — сказала она без вступления —